Глава 4. Спускаясь по горной тропе рядом с Уволем, Чунджа изумлялась. Со вчерашнего утра так много всего произошло, что казалось, будто бы это было в другой жизни. Словно изменилось что-то в ней самой, и за один день она повзрослела на целый год. Суволь удивил девушку, эхом повторив ее мысли. «День за днем в моей жизни ничего не меняется. Просыпаюсь, учусь, работаю, ем, сплю. Но вчера все было по-другому. И сегодня тоже ощущается иначе». Чунджа не смогла удержаться от улыбки. Поросенок с хрюканьем, натягивая веревку, принюхивался к влажному запаху земли. «Я хочу тебе кое-что показать». Суволь остановился. «Да, твое возвращение домой задержится, но, думаю, тебе очень понравится. Хочешь увидеть?» «О чем ты?» «Ничего, если я не отвечу на этот вопрос. Мне хочется тебя удивить. Но я обещаю, ты останешься довольна». «Мне так любопытно, что я вынуждена согласиться», — рассмеялась Чунджа. «Лишь бы это не отняло слишком много времени». «Я обещала маме помочь сегодня». Юноша улыбнулся. «Ты не пожалеешь». Он осматривался и раздвигал посохом кусты, пока не нашел то, что искал. Узловатое, вечно зеленое деревце с изгибом в нижней части ствола. «Здесь мы свернем с большой тропы». Суволь приподнял ветку, жестом предложив девушке поднырнуть под нее. Они прошли несколько шагов бок о бок, после чего Чунджа, ощутив чрезмерную близость, навязанную им узкой тропинкой, замедлила шаг, пропустив юношу вперед. Оглянувшись и прокашлявшись, он спросил. «Как твои ноги? Надеюсь, не беспокоят?» Его заботливость вызвала у девушки прилив благодарности. «Повязка такая толстая, что я, наверное, смогу пройти по полю из камней и ничего не почувствовать». «Прекрасно, потому что если бы ноги болели, я понес бы тебя на спине». Суволь внимательно посмотрел на нее. «Уверена, что тебе не больно?» «Совершенно уверена». И Чунджа продемонстрировала это, пнув ногой камень. «Ну и отлично». Суволь резко ускорил шаг, вынудив Чунджу перейти на бег, чтобы не отстать. Поскольку она молчала, юноша тоже надолго прикусил язык, но в конце концов выпалил первый пришедший ему в голову вопрос. «Все ханё такие же сильные, как ты». Чунджу вспомнилась худенькая девочка, игравшая с ней в веревочку. Она зажмурилась, радуясь, что Суволь не видит ее лица. «Мы не можем позволить себе быть слабыми». «Давно ты этим занимаешься?» 5 лет». Чунджа уставилась в спину Суволя. «Какой странный юноша. Интересуется женскими делами». «В каком возрасте девочки впервые ныряют?» «Мы начинаем плавать, как только научимся ходить. Но к погружениям приступаем не раньше 13-14 лет, как только тело немного обрастет жиром. Иначе в море будет слишком холодно. Вот почему ныряльщиками становятся именно женщины. Мы можем продержаться в воде дольше, чем мужчины». «Это правда?» Суволь обернулся. «Женщины действительно могут продержаться в воде дольше? Или это одна из тех старых бабушкиных сказок, которые рассказывают так давно, что все в них верят? Тогда почему этим занимаемся только мы? Уж, конечно, не потому, что мужчины трудятся усерднее женщин». Не испугавшись нотки раздражения в голосе Чунджи, юноша продолжил расспросы. «Сколько тебе лет?» Чунджи из вежливости пришлось ответить. «Я родилась в год овцы». «А я дракон». Суволь был явно доволен своим старшинством, что тут же сказалось на его речи. «Каково это? Нырять в морскую пучину?» Переход Суволя на непринужденный тон поразил Чунджу, которая, будучи девушкой, не могла позволить себе подобных вольностей. Она задалась вопросом, не покровительственно ли с нею обращаются. Однако юноша как будто не выказывал высокомерия, и она решила благосклонно отнестись к тому, что этот юный студент говорил с нею по-дружески, и ее настроение улучшилось. Нырять всегда холодно и тяжело, но весело, особенно если добыча обильная. И вместе с тем довольно опасно, да? Чэньже вновь вспомнилась худенькая девочка, ее холодное синее тело, всплывшее на поверхность воды. «Море», — объясняла бабушка, — «безжалостно уничтожает непригодных. Это зависит от твоей судьбы и от того, благоволит ли к тебе морской бог». Глубоко вздохнула Чэньже. «Некоторые девочки погибают при первом же погружении, а есть старушки, совершившие тысячи погружений. На суше они едва таскают ноги, зато в море плавают проворнее всех». Именно такой была ее собственная бабушка. Суволь откликнулся не сразу, и Чунджа решила, что он, вероятно, уже удовлетворил любопытство. Однако юноша задал очередной вопрос. «Тот свистящий звук, с которым вы, Хэньо, всплываете на поверхность, для чего вы его издаете?» «Сумбисори?» «Просто издаем, и все», — подумала Чунджа, пытаясь вспомнить, чему ее учили. «Мы производим этот звук, чтобы из легких вышел весь плохой воздух, и чтобы другие ныряльщицы знали, что мы всплыли». Суволь остановился. Он улыбнулся, и эта улыбка преобразила изменчивые черты его лица так, что Чунджа не могла не улыбнуться в ответ. «Прошу тебя, не могла бы ты воспроизвести сумбисори прямо сейчас?» Он воткнул посох в землю и застыл в ожидании. «Здесь?» «Да», — Суволь сверкнул глазами. Чунджа задумалась. Этот ярко освещенный склон горы был совсем не похож на темную пучину. Сможет ли она издать такой же звук, не ощущая противодействия моря и отчаяния своего тела? «Не смогу, если этот парень будет продолжать так пялиться». «Сначала тебе придется отвернуться», — краснея проговорила она. Суволь немедлительно подчинился. «Готовься, сколько нужно», — сказал он. «Я не шелохнусь, пока ты настраиваешься». Чунджа закрыла глаза, втянула воздух глубоко в живот и представила, как идет ко дну, а вокруг бурлит и завихряется море, такое же живое и огромное, как гора, на которой она стоит. Девушка вскинула руки, устремляясь вверх к свету. Задержанное дыхание начало трепыхаться у нее в груди, и Чунджа позволила ему вырваться наружу. Вспорхнули с деревьев птицы, с визгом подскочил поросенок. На миг воцарилась изумленная тишина, после чего обычный для горы гомон возобновился. Зажужжали насекомые, защебетали птицы, зашелестела листва. «Ты издала крик ястреба?» Суволь обернулся, улыбаясь так широко, что глаза совсем исчезли с лица. Чунджа залилась румянцем. Шагавшие по лесистому подножию Халасана юноша и девушка показались летящие над их головами вороне настолько любопытными, что она сочла их заслуживающими еще одного пролета. Однако, не обнаружив ни интересных запахов, ни блестящих безделушек, ради которых стоило бы задержаться, ворона взмыла вверх и улетела прочь, громким карканьем выражая свое разочарование. Чунджа вздрогнула, когда рука Суволя коснулась ее плеча. Его голос прозвучал так близко от ее уха, что она ощутила жар его дыхания. «Взгляни!» Юноша кивнул вниз на нежно-зеленый побег, пробившийся из почвы. «Касари!» Он раскинул руки. «Это мое тайное убежище. Здесь внизу теплее, поэтому папоротники распускаются раньше. За час мы соберем достаточно побегов, и ты отнесешь их домой маме. Вы сможете есть их все лето». Юноша шагнул в курчавые зеленые заросли, присел на корточки и развернул два больших квадратных куска материи. «Один для тебя, другой для меня». Он указал на место рядом с собой. Чинджа присела на корточки и подтянула к себе один из кусков ткани. Она чувствовала, как колотится в груди сердце. Почему оно стучит так громко? Вдруг Суволь тоже слышит? «Можешь воспользоваться этим ножом». Суволь положил нож на землю так, чтобы острие было направлено в противоположную от девушки сторону. Неужели он спланировал все это только ради нее? В душе Чунджи расцвело незнакомое ей дотоле чувство, нежное и доброе. Они работали бок о бок, настолько близко, что Суволь ощущал тепло тела девушки, смешивавшееся с прохладным горным воздухом. Чунджа слышала или, скорее, чувствовала дыхание Суволя. Ножом, зажатым в одной руке, они срезали стебли, другой рукой поднимали срезанные папоротники. По небу плыли маленькие облачка. Солнце поднималось все выше. Юноша и девушка смеялись и болтали. Квадратные куски ткани были уже полностью завалены молодыми нежными побегами косари. Руки Суволя замерли. «Пора идти», — подумала Чунджа. Она закрыла глаза и вздохнула, не желая уходить. «Если бы можно было остаться в этом тихом зеленом уголке навсегда!» Суволь шевельнулся и придвинулся так близко, что Чунджа почувствовала его запах. От волнения кожа у нее покрылась мурашками. Она едва могла дышать и не смела шелохнуться. Суволь нежно коснулся ее щеки пальцем. Голос юноши был так тих, что Чунджа усомнилась, не послышались ли ей его слова. «Когда я впервые увидел тебя на горе, то подумал, что ты Кумихо. Очень жестокая и дикая». Он сглотнул. «А прошлой ночью, после того, как мы смотрели на звезды, я никак не мог сосредоточиться». Он провел пальцем по изгибу ее губ. Чунджа подняла голову. В глазах Суволя появились крошечные отражения ее лица. Как она могла всю жизнь жить у моря, не зная, что он здесь, на горе? Ее руки, задрожав, потянулись к его лицу, но тут же замерли. Чунджа отодвинулась и стала возиться со своей охапкой папоротника. Она пыталась спрятать свой румянец. «Прошу прощения», — Суволь отвел руку. «Это было слишком самонадеянно с моей стороны. Извини, пожалуйста, не сердись». Девушка покачала головой. Она испытывала не гнев, а некое другое чувство, столь же пылкое и жгучее. Что бы подумала мама? Внезапно возникшее в воображении лицо матери, искаженное душевным смятением, поразило Чунджу. «Ты не чувствуешь себя такой же счастливой, как я?» — спросил Суволь. Вид у него тоже был взволнованный. Чунджу одновременно охватили радость и ужас. Что же это за счастье, если его омрачает такая тревога? Девушка оглянулась на подлесок. «Если бы их кто-нибудь увидел, что предстало бы этому постороннему взору?» Пальцы Суволя, коснувшиеся ее лица. Ее рука, поднявшаяся и застывшая на полпути. «Ничего зазорного». Чунджа осадила юношу. «Кто-нибудь может тебя услышать?» Искушать судьбу, шумно разглагольствуя о своем счастье или везении, не самая хорошая идея. Суволь рассмеялся. «Я не слишком суеверен». Чунджа принужденно улыбнулась. «Глупая я, да?» И все же она не могла унять дрожь. Не облако ли только что наползло на солнце? Когда они связывали охапки папоротника, на девушку навалилось уныние. Даже когда Суволь взял ее за руку, она не сумела избавиться от мрачного предчувствия. «Ты когда-нибудь задумывалась, какой жизнью хотела бы жить. Суволь выпустил руку Чунджи, чтобы потыкать посохом в заросли. От этого беспокойство девушки усилилось. И когда он снова взял ее за руку, она стиснула его ладонь и улыбнулась. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду?» Странный вопрос Суволя озадачил Чунджу. «Жить — значит выживать и выполнять свой долг, зарабатывать на пропитание и заботиться о своей семье. Она всегда делала то, что надо делать. Трудилась под водой, трудилась по дому, трудилась в полях, трудилась в школе. Мама говорит, что для женщины, значит, джудо, жить значит трудиться». «Я имею в виду, хочешь ли ты быть хэньо, как твои мать и бабушка? Или не против заняться чем-то другим и прожить совершенно иную жизнь?» Эти вопросы поразили Чунджу. Неужели Суволь полагает, что у нее есть выбор? Не желая показаться недалекой, девушка тщательно подбирала слова. «Мама говорит, что в следующей жизни не хочет родиться хэньо. Пожалуй, я тоже». «Я спрашиваю тебя об этой жизни, а не о следующей». Чунджа пожала плечами. «В этой жизни я хэньо», — сказала она. Суволь, невольно зашагав размашистее, произнес: «Семья моего отца всегда жила на горе. Никто из нас ни разу не покидал Корею. Я хочу быть первым. Я хочу поехать в Америку». «А отчего не улететь на сороке на Луну? Почему именно в Америку?» Суволь остановился. «Тебе известно, что в Америке людям не нужно носить или накачивать воду. Они всего лишь поворачивают металлическую ручку, и вода течет прямо к ним в дом». Чунджа попыталась представить себе подобное устройство, но не смогла уяснить, как оно работает, не затопляя дом. «Клянусь, это правда. И это еще не самое удивительное. Они пользуются фарфоровыми ночными горшками, подсоединенными к трубам. Закончив свои дела, дергают за ручку, и все смывается». «Куда?» «Я решил, что, может быть, в свинарник», — пожал плечами Суволь. «Но ясно, что нечистоты утекают куда-то очень далеко». «Тогда что же едят их свиньи?» «В Америке так много еды, что свиней, очевидно, кормят кукурузой». «Я тебе не верю», — Суволь вздохнул. «Вообще-то, я завел этот разговор не для того, чтобы обсудить, что едят свиньи», — сказал он, — «а чтобы узнать твое мнение. Ты считаешь меня сумасшедшим? Или тебе тоже хотелось бы поехать в такое место, как Америка?» «Он что, предлагает ей присоединиться к нему?» Чунджа не осмеливалась в это поверить. «И что ты будешь там делать?» «Я мечтаю изучить английский язык в одном из тамошних университетов. Это самое главное». «Откуда у тебя так много сведений об Америке?» «Помнишь миссионеров, которые приезжали на Чеджудо?» «Как же это забыть? Японские военные подняли из-за чужеземцев шум. Точно у них было какое-то право возмущаться. В деревне ходили слухи, будто эти странные люди открыли школу, которую дети могут посещать бесплатно». «Миссионеры пробыли у нас несколько дней», — продолжил Суволь. «Отец позволил мне слушать их рассказы. Они много говорили, особенно о своем боге». Чунджа тоже слышала об их боге. Вся соседняя деревня целиком обратилась в христианство, примкнув к божеству, которое изгнало японцев. Их священник часто посещал деревню Чунджи, пытаясь убедить людей, что христианский бог могущественнее всех богов Кореи, вместе взятых. «Моя бабушка говорит, что любой, у кого есть хоть капля здравомыслия, поймет, что боги Чеджудо не позволили бы иностранному богу вмешиваться в наши дела». «Знаешь, не все верят в богов и духов». Суволь посохом столкнул с тропинки камень. «Некоторые полагают, что существует только физический мир. Чуньжа от удивления выпучила глаза. В воздухе летают птицы, в воде плавают рыбы, по суше ходят люди, а в призрачном царстве грез живут духи, посещая и покидая мир людей и животных, когда им заблагорассудится. Как же эти люди объясняют невезение, удачу, совпадение и что, по их мнению, происходит, когда мы умираем? Девушке с трудом верилось, что такие люди существуют. Суволь пожал плечами. «Они думают, что когда мы умираем, то перестаем существовать навсегда». Чуньжа вздрогнула. Подобным людям не хватает главного, как тому младенцу, что родился без глаз. Бедняжка из милосердия был задушен, и шаман очистил дом от скверны. Те, кто отрицает существование мира духов, уродцы, как этот самый младенец. У них отсутствует нечто, что делает их полноценными людьми. Без духовного чутья, которое руководило бы их действиями, эти люди способны на невообразимые поступки. Размышляя обо всем этом, Чуньжа снова ощутила укол беспокойства. Она услышала голос матери, упрекавшей ее и напоминавшей, что неосторожные раздумья навлекают несчастье. И девушка пробормотала себе под нос заклинание на удачу. Вишневые деревья внизу у шоссе сбросили весь цвет, и на земле остались лишь потемневшие лепестки. Констебль, с которым Чуньжа познакомилась накануне, уже не охранял перевал. Его место занял худосочный мужчина без передних зубов, который, почесываясь, стал шепеляво допрашивать путников. Чуньжа пустилась в объяснение о моллюсках и поросенке, но мужчина, махнув рукой, прервал ее на полуслове. «Хорошо, хорошо, идите уже!» Когда сторож оказался вне пределов слышимости, Суволь выругался, напугав поросенка, который шарахнулся в придорожный кустарник. «Ублюдки! Куражатся от того, что американцы снабдили их оружием! Я тоже отправлюсь на танкере в Сеул и буду допрашивать каждого жителя материка, проходящего по мосту Ханган». Чуньжа огляделась, чтобы удостовериться, что никто не подслушал гневные слова, вырвавшиеся у Суволя. Она со страхом увидела позади них на дороге приближающийся зеленый военный мотоцикл. Девушка всмотрелась в лесную чащу. «Может, националистские солдаты прячутся и на деревьях?» Она потянула Суволя за руку и шикнула на него. Поравнявшись с молодыми людьми, мотоцикл замедлил ход и остановился. Прежде чем заговорить, солдат снял защитные очки. «Вы двое? Хотите прокатиться?» — указал он на пустую коляску. Судя по акценту, солдат был местным. «Я еду в Соквипхо, если вам туда». Суволь злобно уставился на молодого мотоциклиста, и Чуньжа решилась ответить за двоих. «Я иду в деревню Одинокий утес, которая лежит по дороге, а вот он направляется в Соквипхо». Суволь перебил ее. Речь его была отрывистой, но вежливой. «Зачем вы носите эту форму, господин?» Молодой солдат взъерошил свои недавно остриженные волосы. У него было потемневшее от солнца лицо, казавшееся приятным, и загрубевшее от работы руки. «Думаешь, у меня был выбор? А где во время призыва был ты? Прятался на горе, да?» Он подмигнул Чуньже и фыркнул, точно отпустил смешную шутку. «Так хотите вы прокатиться или нет?» И ухмыльнулся, когда Чуньжа кивнула. Суволь махнул рукой. «Мы не желаем разъезжать на мотоциклах Янки». «Нет, желаем», — поспешила возразить Чуньжа. Она повернулась к Суволю. «Я еще не ездила на таких штуках». «Ты не так уж много упустила», — юноша скрестил на груди руки. Чуньжа нахмурилась. «Возможно, нам придется брести несколько часов, прежде чем на дороге появится кто-нибудь еще». «И прекрасно. Я предпочел бы пройти весь путь пешком». «Ну, а я нет». Девушка поставила короб на пол коляски и наклонилась, чтобы поднять визжащего поросенка. Суволь, кипя от злости, наблюдал за тем, как она вместе с коробом и поросенком устраивается в коляске. Мотоциклист вручил Чуньже запасные защитные очки и, взглянув на Суволя, пожал плечами. «Если поедешь с нами, тебе придется сесть у меня за спиной и закрыть глаза. Решай!» Когда стало ясно, что Чуньджа собирается уехать без него, Суволь в самый последний момент все-таки оседлал мотоцикл. Однако вместо того, чтобы обхватить мотоциклиста за талию, как было велено, предпочел взяться за спинку сиденья. Молодой солдат, перекрывая рев мотора, крикнул Суволю, кивнув на коляску. «Твоя младшая сестренка, верно?» Ответ Суволя утонул в грохоте, но мотоциклист услышал то, что хотел. «Надо сказать, я тебя понимаю. Мне это знакомо. Она миленькая. Как думаешь, ей понравится парень вроде меня?» «Сомневаюсь». «Типичный старший брат. Не слишком тарьяно ее опекай. Ты ведь не хочешь, чтобы она осталась в девицах?» Мотоциклист покосился на Чуньжу, чья радостная улыбка побудила его поддать газу и прибавить скорость. «Ей быстрая езда по душе, верно?» Суволь, невольно ухватившись за солдата, когда мотоцикл рванул вперед, сжал парня, словно в тисках. «Полегче, охрабан!» — передернул плечами тот. «Чтобы управлять этой штуковиной, мне необходимо дышать. Что тебе вообще понадобилось в Соквикпхо?» «У меня там дела». «Это может означать что угодно». Мотоциклист снова покосился на Чуньджу. «Позволь ради твоей сестры дать совет. В городе сейчас не очень спокойно. Лучше бы тебе держаться подальше. Но учти, я этого не говорил. И вообще, ты меня не видел, и я вас не подвозил. Соображаешь, о чем я?» Суволь сглотнул. «Что происходит?» Он надеялся, что монах на горе ошибся. «Коммуняк берут под стражу и допрашивают». «А как определяют, что это коммуняки?» «А у нас свои способы. В большинстве случаев это можно выяснить, просто взглянув человеку в глаза». «Сдается мне, метод не слишком точный». «Именно так говорят коммуняки. Ты ведь не коммунист, а? Иначе мне придется сообщить про тебя куда следует». «Я такой же уроженец Чеджудо, как и ты. И она», — Суволь указал локтем в направлении коляски. Молодой солдат взглянул на Чуньджу и снова поддал газу. «Твоя сестра слишком хорошенькая, чтобы быть коммунисткой. Так что, полагаю, ты тоже не коммунист». Мотоцикл с ревом умчался прочь, а Чуньджа еще какое-то время удивленно качала головой. Суволь, отказавшись от предложения подбросить его до города, поклонился молодому человеку и поблагодарил его за совет. Однако вид у него был встревоженный. Чуньжа тем временем, прощаясь, расхваливала чудо-машину, которая так быстро домчала их до деревни. «Я не могу поверить, что мы уже здесь. Чудеса да и только. Спасибо вам, господин». Суволь был слишком поглощен своими мыслями, чтобы принимать участие в прощальном разговоре. Чуньджа объясняла мрачное настроение юноши заигрываниями мотоциклиста, который осведомился, как ее зовут, и, лихо подмигнув, обещал вернуться, чтобы снова покатать ее. Девушка уже собиралась ответить, но Суволь ее опередил. «Я Ким Докмон, а ее зовут Ехва. Вообще-то мы не отсюда. Мы живем у перевала, где вы нас подобрали. Везем папоротники для продажи местным хэньо». Он развязал один из матерчатых свертков и продемонстрировал его содержимое. «Почему ты соврал этому парню?» — спросила Чуньджа после того, как мотоциклист уехал. «Потому что не стоит называть свое настоящее имя солдату, если можно этого избежать. Никогда не знаешь, как используют эти сведения». Бабушка и мама согласились бы с ним. «Я не подумала. Спасибо тебе. А почему ты сказал ему, что мы брат и сестра?» «К счастью для нас, он сам так решил». Молодые люди двинулись от шоссе к деревне, время от времени замедляясь, так как Чунджу тянул за собой поросенок, упорно стремившийся обнюхать каждое растение. Некоторые прохожие бросали на Чунджу странные взгляды, которые девушка приписывала тому, что ее сопровождает незнакомый парень. Когда они дошли до каменного бассейна в центре деревни, Суволь предложил остановиться, чтобы он мог наполнить свою бутыль из выдолбленной тыквы. Чуньжа сделала долгий глоток из ковша и передала его Суволю. Поросенок потянул ее за собой, и она посмотрела вниз, чтобы утихомирить его. А когда снова подняла взгляд, ей в лицо был выплеснут полный ковш воды. Захлебываясь, Чуньжа стала протирать глаза. Наконец, открыв их, она увидела, что Суволь ухмыляется. «Ты собираешься кататься на быстром мотоцикле с каждым солдатом, сестренка?» «Только с твоего разрешения, Охрабан!» Произнеся последнее слово, Чуньжа облила Суволя водой из ведра, а тот в ответ выплеснул на нее еще несколько ковшей. Оба насквозь промокли и громко хохотали. И тут к ним, заламывая руки и причитая, подбежала одна из деревенских старух. «Чунджа, живо беги домой! Тебя ждет мама!» — крикнула она. «Случилось нечто страшное!» Улыбка сползла с лица Чунджи. Оправившись от первого потрясения, она бросилась бежать по пыльным улицам, таща за собой перепуганного поросенка. Суволь устремился за ней. Длинные ноги позволили ему скоро нагнать девушку. Чуньжа тяжело дышала, взгляд ее обезумел. Юноша забрал из ее рук поводок, на конце которого визжал поросенок. У дома Чуньжу караулила группа хэньо в мокрой одежде, окруженная кудахчущими курами. Наконец-то ее дочка явилась. Она успела? Быстрее, быстрее! Дверь дома распахнулась, заставив женщин умолкнуть. И на пороге показалась бабушка. «Что случилось?» — бросилась к ней Чуньджа. «С мамой все в порядке!» С ее волос на крыльцо капала вода. Суволь помог ей снять короб. Пожилая женщина взглянула на юношу и поросенка, затем посмотрела вниз, на темную лужицу воды, натекшую им под ноги. Ничего не сказав, она втащила внучку внутрь и захлопнула за собой дверь. Во внезапно наступившей полутьме Чуньжа точно ослепла. Она зажмурилась, а бабушка втолкнула ее в комнату, служившую всей семье спальней. На мамином тюфяке лежала женщина, которую девушка не узнала. Рядом с ней, прижавшись друг к другу и заходясь рыданиями, сидели младшая сестра и брат Чуньжи. Седовласая женщина перебирала в руках четки. Маленькая девочка трясла над распростертым телом погремушкой. Когда шаманка почувствовала присутствие Чуньжи, она прекратила священно действовать и жестом велела ей приблизиться. Чуньжа, мотая головой, упала на колени. «Это распухшее лицо принадлежит не ее матери. На маминой подушке покоится голова незнакомки». Прозвучал голос бабушки, чересчур громкий. «Твоя старшая, Чуньджа, вернулась». Эта незнакомка не могла быть матерью Чуньджи. На тюфике лежало какое-то усохшее, покрытое синяками создание. Мама никогда не ложилась днем, мама никогда не болела. Чуньджу затрясло. Незнакомка попробовала открыть опухшие глаза. С окровавленных губ сорвалось одно единственное слово. «Чуньжа!» Бабушка подтолкнула внучку локтем. «Отвечай живо!» Чуньжа опять замотала головой, пытаясь подняться, отшатываясь от лежавшей на полу самозванки. Бабушка потянула ее вниз. Прежде чем накрыть рукой Чуньжи руку женщины, она вытерла влажную ладонь девушки о свою одежду. Женщина на тюфяке кашлянула. На губах у нее выступила розовая пена. Глаза незнакомки были устремлены на нечто за плечом Чуньджи. Девушка оглянулась, но ничего не увидела. Женщина крепко сжала руку Чунь-Джи своими пальцами. «Поросенок!» Это был голос матери. Ошибки быть не могло. Чунь-Джу захлестнул ужас. «Я привела хорошего, жирного. Он на улице». Девушка с трудом сдержала рвоту. Она растирала руки матери, которые на ощупь казались ледяными. Та снова сжала ее пальцы. «Нет, все, безусловно, закончится хорошо. В маминых руках еще столько силы». «Славная девочка!» Голос женщины стих, и глаза ее закрылись. Чунь-Джа затрясла мамину руку, по-прежнему сжимавшую ее пальцы. «Мама!» — пронзительно вскричала она. Та опять открыла глаза и посмотрела на Чунь-Джу так, словно хотела сказать что-то еще, но с ее губ не сорвалось ни звука. Рука, которую держала Чунь-Джа, обмякла. Увидев выходящих из дома Чунь-Джи, седовласую женщину и девочку, Суволь остановил их. «Что происходит? С матерью Чунь-Джи все в порядке?» Шаманка покосилась на стоящую рядом с ней девочку. Девочка устремила на Суволя невидящий взгляд. Ее черные глаза блестели. Она наклонила голову на бок. Наконец, седовласая шаманка произнесла: «Ее мать была изувечена». «Во время погружения?» Прежде чем ответить, седовласая женщина оценивающе посмотрела на юношу. «Остальные принесли мать девушки домой». Она кивком указала на ожидающих женщин, которые стояли неподалеку, безмолвные, точно каменные. «Не следует ли вам вернуться в дом, чтобы помочь?» Шаманка отдала четки, ножи и погремушки девочке, и та положила их в корзину. Женщина устремила глаза ввысь, на небо над крытой соломой хижиной. Внезапный порыв ветра всколыхнул деревья. Шаманка повернула седую голову и прислушалась. В доме кто-то заголосил. Когда толпа Хэньо, пронесясь мимо Суволя, хлынула внутрь, тот ошеломленно заморгал. Он двинулся следом за женщинами, но тут же, вспомнив о поросенке, задержался, чтобы привязать животину к забору. Седовласая шаманка коснулась его руки. «Ты родич?» — спросила она. Он помотал головой. «Нет, я помог довести поросенка». «Не родственник», — старуха с интересом изучала Суволя. «Но в тебе течет та же кровь». «Не понимаю». Юноша подумал о своей матери, уроженке материка, всегда боявшейся шаманок с Чаджудо. Седовласая женщина схватила Суволя за руку, понуждая выслушать ее. «Держись подальше от горы», — сказала она. «Не могу. Халасан, мой дом». Шаманка отпустила его руку. Больше она ничего не могла поделать, ибо не все истины можно поведать. Вместо этого она благословила юношу, а девочка, стоявшая рядом с ней, молча наблюдала. Один за другим жители деревни приходили в скорбный дом с едой и аккуратно складывали свои приношения на крыльце. Пока кишечник еще не оправился после потрясения, пища должна легко проскальзывать внутрь и усваиваться. Жидкие супы, каши, подливки. Позднее приношения станут более соблазнительными, дабы разжечь притупленный печалью аппетит. Появится лоснящаяся от жира жареная макрель, маринованные в соевом соусе и меде побеги черемши, приготовленные на пару морские ушки и мидии. Чунь-Джа послушно подавала эти блюда бабушке, брату и сестре. Младшие уже снова улыбались, набитые животы отвлекали их от тоски по матери. Но Чунь-Джа могла проглотить лишь несколько кусков. Свои объедки она отдавала повизгивавшему от удовольствия поросенку. После трехдневного траура Чунь-Джа с бабушкой вновь пришли на берег. Другие ныряльщицы уговаривали обеих отдохнуть подольше, беспокоясь, что их горе слишком тяжело, и обещали делиться своим уловом. Бабушка отмахнулась от их опасений. У Чуньжи очень бледные щеки. Она заметно похудела. Подводная пучина притупит любую скорбь. Старуха рассудила и пришла к выводу. Пускай тогда уж морской царь заберет свою десятину. Все лучше, чем смерть от горя. И тем не менее она молила о пощаде. Они много ныряли. Это был способ хоть как-то возместить потерю. Ночью, после того, как Чуньджа заснула, бабушка сидела рядом и пела, пытаясь облегчить страдания девушки. Каждое утро она задавала внучке один и тот же вопрос. Всякий раз Чуньджа давала один и тот же ответ. «Ничего, Хальман, мне вообще ничего не снилось». Вместо нее о своих снах принялись рассказывать младшие дети Джин и Гонджа. Их звонкие голоса перекрывали монотонную речь Чуньджи. «Мне снилось, что я выросла большая-пребольшая», — объявила Гонджа. «Сделалась ростом с дом и носила его на себе вместо платья. Моя голова пробила крышу, а руки торчали из окон. Я стала высокой, как дерево». Бабушка кивнула, не сводя глаз с Чуньджи. 12. Самый подходящий возраст для снов, в которых растешь. Значит, твое детское тело готовится к превращению в женское. Этот сон приснится тебе еще несколько раз. Как только твое тело изменится, сон перестанет к тебе приходить. Настал черед Джина. «А мне приснилось, что я лечу, как птица!» — воскликнул он. «Когда я подпрыгивал вот так и поднимал руки, то взмывал в воздух, и в небе я нашел Оман. Она тоже парила, и я полетел за ней. Мы вместе улетели в сторону горы». Бабушка погладила мальчика по волосам. «Ты помнишь, куда вы с мамой направились?» Чжин на мгновение задумался. «Мы улетели из деревни и полетели над горой. Я не знаю, куда я направился. Но когда я там очутился, Оман со мной уже не было». «Так и должно быть», — кивнула бабушка. «Твоя мама теперь обитает в мире духов. А ты еще слишком мал, чтобы быть с ней. Прежде чем ты сможешь с ней воссоединиться, тебе придется закончить эту жизнь здесь». «Но что означает мой сон?» «Вскоре ты отправишься в путешествие». «Правда?» — встрепенулся Чжин. Бабушка покосилась на старшую внучку. Чуньджа носила оставшуюся после завтрака посуду на кухню, где протирала ее песком, а потом ополаскивала. Пожилая женщина наклонилась к внуку. «Никому не рассказывай об этом сне. Такой прекрасный сон нужно оберегать от злых демонов». Чжин кивнул. Тот Чеби вечно воровали его любимые камешки и палочки и перепрятывали их, чтобы не дать с ними играть. Он был умный мальчик и умел хранить тайны.